А перед началом ролика хочу порекомендовать очень интересный канал «Мистер Шет». Автор канала рассказывает об истории ужасов и разных загадочных событиях, делает это с юмором и действительно криповыми моментами. Буквально недавно у него на канале вышло видео, посвященное скримерам, как они появились и насколько сильно повлияли на ужасы в целом. Также на канале вы сможете найти видео, посвященные тайне перевала Дятлова, австралийскому загадочному делу Тамам Шут и многие другие интересные видосы на разные темы. Подписывайтесь на канал Мистер Шет. Будет очень страшно и интересно. Ссылка в описании. Легенду о ларьках, где всегда все есть и где все бесплатно, мне рассказал мой лучший друг Юрка. Он говорил, что такие киоски можно найти только случайно, гуляя ночью по незнакомым дворам. Бывают киоски с книгами или игрушками, есть ларьки с мороженым, с горячими пирожками или с газированной водой. И все в этих киосках раздают даром. Отыскать их трудно. Они стоят на тайных улицах города. Путь туда не бывает одинаковым. Если один раз наткнулся на киоск, то это не значит, что и в следующий раз он будет на том же месте. Я, взрослый 13-летний парень, не верил в эту пургу и спросил, кто ему такого наплел. «Старший брат мне рассказал», — ответил Юрка. «Ему 17 лет. Ты думаешь, он станет врать?» А моему брату рассказал приятель. Он сам видел. Вот хочешь верь, хочешь нет. Но перед Новым годом приятель моего брата тайно ходил в лесопарк за елкой и возвращался домой через дворы, чтобы не наткнуться на милиционеров. Так вот, он увидел, стоит палатка с мороженым. Там сидела девушка в халате и пилотке. Лютая зима, а она с подвернутыми рукавами, как летом. Мороз ее не пугал. Приятель брата подошел из любопытства. Девушка спросила, чего бы он хотел, а этот ответил, что хочет ленинградское эскимо. Ну и ему дали, чего он просил. Этот парень отсчитал 22 копейки, а продавщица сказала ему так строго: «Гражданин, уберите!» Не взяла с него денег. Меня такими историями нельзя было заинтересовать, и я сказал своему другу: «Да мистика это! Я атеист и в мистику не верю». «Никакой мистики, сплошная научная фантастика», — сказал Юрка. «Помнишь, весной показывали многосерийный фильм по первой программе про Алису, ну, гостя из будущего?» «Ну...» — я слушал без интереса. «Помнишь, там в будущем на улицах стояли всякие автоматы с мороженым, с пирожным, и все можно было брать бесплатно?» «Ну и что?» «А то, эти киоски могут быть из будущего. Там уже во всем мире победил коммунизм. Там уже все есть, там изобилие, дефицита нету, все бесплатно. И там наши ученые изобрели машину времени. Ее же когда-нибудь изобретут. Теперь люди из будущего хотят установить с нами контакт. Пока они делают такие осторожные шаги, чтобы слухи разошлись. Или, может быть, они хотят нам намекнуть, что мы на правильном пути?» Я обожал книжку «100 лет тому вперед», и этот многосерийный фильм по ней мне тоже понравился. Фантастику я читал с тех пор, как научился читать. Но это же все выдумки писателей. Как в такое верить? «Тот парень твоему брату наврал», — сказал я. «Я тебе отвечаю!» Юрка почему-то хотел меня убедить. Тот знакомый брата уже штук 5 таких киосков видел и много чего оттуда принес. Если не веришь, я тебе завтра докажу. Теперь, когда мы виделись с другом, я в первую очередь напоминал ему про обещания. Знал, что ничего он мне не докажет, но раз сказал, что отвечает, так пусть отвечает. Юрка просил еще немного подождать. Я над ним только смеялся и просил признать, что все это выдумки. Мой друг не сдавался, верил, что достанет доказательства. И однажды пришел прямо ко мне домой ранним утром. «Ты чего?» – спросил я. «Смотри!» Юрка показал мне странную книжку. Это было новое издание братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Странно было то, что и обложка, и страницы в той книге были отзеркалены. Мы прошли в мою комнату, и я с удивлением разглядывал эту необычную штуку. Это был сборник, там было много хороших повестей. Редкая книга, трудно такую достать. Только вот она не годилась ни на что. Все ведь наоборот напечатано. «И как такую читать?» – спросил я. «Берешь зеркало, прикладываешь к страницам и читаешь», – ответил Юрка. «И то верно. Я попробовал. В зеркале текст читался как положено». «Не пойму, как в типографии могли допустить такой брак?» – удивлялся я. «Ну ладно, еще напечатали наоборот, но работники не стали бы делать переплет бракованных страниц». «Сеня, я же тебе сказал, эта книга из ларька с тайной улицы. Тот парень одолжил ее на время моему брату». Юрка торжествовал, утер мне нос. Пришлось мне признать, что я не знаю, как такое можно подделать. И мне захотелось себе такую же книжку, пусть даже отзеркаленную. От этого она только ценнее. Я предложил другу ночью сбежать из домов и отправиться на поиск тайной улицы. Оказалось, Юрка и сам хотел мне это предложить. В ту ночь мы впервые отправились на прогулку. Я дождался, пока все уснут, и потихоньку вышел из дома. Мы надеялись, что старший брат моего друга тоже составит нам компанию, но Юрке не удалось его уговорить. Он сказал, что это опасно, и мне запретил искать ларьки. Я еле дождался, когда он уснет. «А почему опасно?» – спросил я. «Ну, говорят, что самих киосков бояться нечего. А вот от тех, кто к ним приходит, надо держаться подальше, и разговаривать с ними нельзя», – ответил Юрка. «Это не люди». «Ты же говорил, что они из будущего». «Я только предположил. Всему же есть научное объяснение. Не знаю я, откуда эти киоски и для кого они стоят. Они просто есть». Тогда мы обошли все окрестные дворы. Случайным образом выбирали, куда повернуть, но так ничего и не нашли. И в следующую ночь мы тоже ничего не нашли, как и в последующие 2 недели. Мы просто завели привычку гулять по ночам. В этом было что-то интересное. Мы с Юркой стали ближе в своей дружбе, потому что появилось общее занятие. 2 недели спустя, когда мы буквально заблудились в незнакомых улицах, я ничуть не боялся, знал, что к утру мы будем дома. Мне было радостно, что со мной лучший друг. От избытка эмоций я собирался сказать Юрке, что даже если мы никогда ничего не найдем, то я не пожалею о наших ночных прогулках. Потому что... «Пошли!» – вдруг вскрикнул Юрка и указал на затемненную арку. Он так и побежал туда, а я поспешил за ним. Мы оказались на длинной узкой улице, где дома будто повернулись спинами. Только стены и ни одного окна. Никогда такого не видел. Там не было фонарей. Одна только торговая палатка в конце улицы освещала пространство вокруг. Я не сразу разобрал озеркаленный текст, но тут же узнал красно-синюю марку. Это была палатка с пепси-колой. И там, за светлой витриной, стояли ящики с бутылками, и сидел продавец. «Как ты узнал?» – спросил я друга. Мне было и страшно, и радостно одновременно. Юрка горел восторгом. «Мы шли, и я увидел, как по стене ползет тень. Не твоя и не моя, и вообще ничья. Просто тень. И она свернула сюда. Я так сразу и понял, что здесь тайная улица». Мы подошли, делая друг перед другом вид, что ничего не боимся. В палатке сидел молодой, худощавый парень. Он привстал, когда мы приблизились, и поздоровался. «А можно нам пепсиколы?» – спросил я. Продавец поставил перед нами две бутылки, достал открывалку на веревке и ловко смахнул с них крышки. «Вот здорово!» Мы с Юркой чокнулись за нашу удачу. На вкус это была настоящая пепсикола. До этого я пробовал ее только один раз в жизни. «А еще можно?» – спросил Юрка, когда мы все выпили. «Пейте сколько хотите!» Продавец поставил перед нами еще две бутылки со зеркаленными надписями. «А все ведь бесплатно?» – на всякий случай уточнил я. Парень за прилавком будто бы и не понял моего вопроса. Мне было уже не страшно, а только весело. Но вдруг кто-то возник рядом и спросил с долей негодования. «Вы тут еще долго, молодые люди?» Я оглянулся и увидел какого-то дядьку в круглых очках. Он словно сошел с черно-белой фотографии. У него была серая кожа, серые глаза, серые волосы. Одежда в черно-серых тонах. Глянув на него, я уже было открыл рот, чтобы извиниться. Но Юрка дернул меня за рубашку и прошептал прямо в ухо. «Молчи! С ними нельзя разговаривать, помнишь?» Мы отошли в сторону, чтобы не мешать покупателю. Он вышел на свет. Ему подали бутылку пепсиколы. Дядька и правда был черно-белый, как герой старого фильма. Особенно это было заметно на контрасте с яркой бутылкой. «Пойдем отсюда», — сказал я Юрке. Он воспротивился. «Да не бойся ты! Если не разговаривать с такими, как он, то все будет хорошо. Разве тебе не интересно?» Я не стал признаваться Юрке, что мне страшно. Уже и пепсиколы никакой не хотелось. Допив свою бутылку, черно-белый дядька повернулся к нам. «А я ведь вас где-то недавно видел, молодые люди. Только не могу вспомнить где». Мы ему ничего не ответили. «А-а-а, вспомнил! Я вас видел на кладбище, на могилках!» Черно-белый дядька так и просиял и, поглядев на меня, добавил. «Тебя я не сразу узнал. Ты был на своем портрете взрослый, лысый и с черными усами, но глаза все такие же мальчишеские». Я молчал и даже не думал ничего спрашивать. Странный дядька теперь обратился к моему другу. «А вот тебя я сразу вспомнил. Ты на своей могилке точно такой же, как сейчас. Вот как будто только что тебя сфотографировали. Юра тебя зовут, да? На плите было написано «Фадеев Юрий Михайлович». Все помню. Родился 12 марта в 71 году. А какая вторая дата через прочерк была? А 5 августа 84 года. Юрка стоял ни жив, ни мертв. Черно-белый гражданин безошибочно назвал его имя и дату рождения, а еще намекал, что знает дату смерти. 5 августа 84 года. «Это же через месяц», — подумал я. Дядька продолжил наседать на перепуганного Юрку. «И еще на плите была надпись: тому, кто дорог был при жизни, а тех...» «Прекратите пугать моего друга!» Я не мог больше молчать. Ярость оказалась сильнее страха. Черно-белый дядька взглянул мне в лицо. Страх снова взял меня за горло. «Арсений, а ты отважный малый. Тебе ведь говорили, что со мной нельзя разговаривать. Говорили ведь? И ты все равно заговорил, чтобы заступиться за друга. Я тебя уважаю». Дядька протянул мне ладонь. «Не обижай старика. Позволь пожать мне твою мужественную руку». Я не смог этому противостоять и подал руку в ответ. Черно-белый дядька от души ее потряс. «Доброй ночи вам, ребята». Ни мне, ни Юре больше не хотелось пить, и мы покинули странную улицу так же, как и пришли. «Слышал, что он мне сказал?» – печально спросил Юрка. «Да не думай об этом, это все были уловки, чтобы ты заговорил», – успокаивал я. «Сеня, что с твоей рукой?» – Юрка показал пальцем. «Что?» – я опустил взгляд и увидел, что вся кисть правой руки была окровавлена, и с нее ручьем стекает кровь на асфальт. Только теперь я почувствовал жгучую боль и закричал. С моей ладони будто срезали лоскут кожи. Не знаю, как я мог этого не почувствовать. Остаток ночи, утро и весь следующий день я провел в полуобморочном состоянии. Перенес болезненные процедуры в больнице, ругань, допросы и запреты родителей. Только к вечеру я немного оклемался и смог рассказать соседу по палате, что со мной случилось. Мы с тем парнем были ровесники, звали его Никитой. Ему недавно удалили аппендицит, и он восстанавливался после операции. Вот и я рассказал ему, что со мной случилось, и как я попал в больницу. Всю правду рассказал. «Я слышал про него историю в лагере на пионерском костре», — сказал Никита. «Это был погостник. Он ходит по кладбищам и может взять облик с любого портрета на могиле. Может превратиться в ребенка, в мужчину, в женщину, в старика или старуху. Так он обманывает людей. Человек идет, видит, пенсионер упал, бежит помогать, подает ему руку, а он вырывает у этого человека кусок кожи. Прилипшая кожа на нем гниет. Так погостник питается. И еще он может предсказать дату смерти». Я не спорил. Я не говорил, что все эти истории ерунда. Я все видел, и теперь я знал, для кого стоят эти бесплатные киоски. Когда меня выписали, родители какое-то время строго за мной следили. Прятали ключи на ночь, чтобы я не сбегал из дома. Не хотели видеть со мной Юрку, считали его заводилой. Гулять не запрещали, но предупреждали, чтобы я на улице не задерживался. Меня теперь не нужно было загонять домой по вечерам. Я торопился, чтобы успеть в свой двор до того, как сядет солнце. Теперь на мне словно висело проклятие. С наступлением темноты я неизбежно забредал на тайные улицы, где дома стояли спинами. Даже гуляя знакомыми маршрутами, я оказывался там. Я видел киоски, где было полным-полно книг. Я видел палатки с игрушками, где были какие хочешь электронные игры. «Ну погоди», «Морская атака», «Космический полет». Я видел ларьки с мороженым, с пивом. Там всегда работали хорошие люди, молодые приветливые ребята и девушки. Они были готовы дать мне все, что я попрошу, и за бесплатно. Но я никогда ничего не брал. Я встречал на этих улицах странных людей. Видел человека без головы, видел женщину, которая в жару шла в шубе и в меховой шапке. Видел сухого старика, одетого в старинную школьную форму. Все они пытались со мной заговорить, спрашивали всякое. Однажды, оказавшись на тайной улице, я увидел девушку лет 20. Она была редкой красоты, Таких можно увидеть только в журналах или в кино. Только у нее были синие губы и голубая кожа. А когда она шла, раздавался ледяной треск. У нее лужи замерзали под ногами. Она приблизилась, и меня обдало холодом. Девушка посмотрела мне в глаза и сказала: «Какой славный ребенок. Дай щеку, я тебя поцелую». Я убежал со всех ног. Я всегда убегал от этих нелюдей. С Юркой мы встретились во дворе только в начале августа. Я хотел извиниться, что нарочно избегал встречи с ним, потому что не хотел проблем с родителями, да и вообще на душе было тяжело. Мой друг и не думал на меня злиться. «Смотри, что покажу». Юрка задрал рукав олимпийки. У него на руке были серебристые часы. «Они ходят задом наперед, но время показывают правильное. А еще вот так руками закрой циферблат и посмотри, у них стрелки в темноте светятся». «Они из ларька, что ли?» Я встревожился. «Ну да, а откуда еще?» Мой друг улыбнулся. «Я слышал, что такие часы могут быть опасны для здоровья», – предостерег я. На самом деле, мне еще много чего хотелось сказать. Я хотел посоветовать Юрке никогда ничего не брать из тех киосков и никогда не ходить на тайные улицы. Но почувствовал, что он со мной поссорится, если я что-нибудь такое скажу. «Я тоже это слышал». Юрка разглядывал свои часы. «Но мне, наверное, и так недолго осталось, а хочется пожить. Хочется иметь то, чего у меня никогда не было». Я просил Юрку не ставить на себе крест, а сам смотрел на него и думал, что он уже выглядит как мертвец. У него даже десны были бледные, почти белые. Очень нездоровый вид. «Сеня, хочешь жвачку угощу?» — предложил он. Я ответил: «Да что-то не хочется». «А хочешь, ту книжку тебе подарю? Жук в муравейнике, которую можно читать через зеркало». «Так она же чужая». Я искал поводы, чтобы отказаться от подарков, добытых в чертовых ларьках. А Юрка продолжал меня уговаривать. «Нет, теперь она моя. Приятель моего друга умер». «Почему умер?» Меня удивляло, что мой друг говорил об этом так спокойно. «Его недавно нашли на улице. Он замерз насмерть», — сказал Юрка. «Как замерз?» — спросил я. «Сейчас же лето». «Не знаю. Как-то замерз. Да так, что обледенел. Его когда несли, то уронили случайно, и он раскололся надвое. Сказали, что из него кишки вывалились, как ледяной ком». Юрка хмыкнул, будто в этом было что-то смешное, и снова приуныл. Он был обессиленным и угрюмым. Я начал встречать странных людей не только на тайных улицах, но и повсюду, даже в своем дворе. Я думал, мне ничего не угрожает, если с ними не разговаривать. Это оказалось не так. Ко мне подошел страшный мужчина. Все его лицо было усеяно бородавками. Он сказал: «Мальчик, ты меня помнишь? Вспомни меня, мальчик». Я ему ничего не ответил, но вспомнил. Это было не настоящее воспоминание. Он внушил мне его. Будто в далеком детстве этот самый бородавчатый мужчина ко мне подходил. Я помнил, он схватил, потянул к себе мою ручонку и отмахнул ножом маленький детский мизинец. Я надрывался от крика. В реальности этого не было, но когда я взглянул на свою правую руку, там не хватало мизинца, словно его отрезали очень давно. Теперь я всегда держал руку в кармане, чтобы никто не заметил. Когда я ходил за хлебом, ко мне пристала морщинистая бабка. Она сказала мне прямо в ухо: «Ты со мной не говори, главное слушай». Я убежал. Ухо стало болеть, а потом высохло и почернело. Не отвалилось бы. Я перевязал его бинтом и стал прятать под панамку. Еще несколько встреч с этими странными людьми, и от меня совсем ничего не останется. Юрка умер спустя несколько дней, 5 августа. Тяжело заболел, оказался в больнице и умер. Для могильной плиты изготовили овальный портрет по его последней фотографии. Сделали надпись «Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто любит и скорбит». На похоронах мне показалось, что я впервые в жизни плачу по-настоящему. Мне было стыдно перед взрослыми за свои слезы, но я не мог иначе. Я прощался с лучшим другом навсегда. Так я думал. А потом я встретил его еще один раз. В один из последних летних вечеров, гуляя один, я снова оказался на тайной улице. Я бы сразу развернулся и убежал, но увидел знакомое лицо. Это был Юрка. Он стоял за витриной в ларьке с отзеркаленной надписью «Соки воды». Меня охватило радостное волнение. Я не испугался, а подбежал и крикнул. «Юрка, мы думали, ты умер!» Мой друг посмотрел на меня с удивлением и сказал. «Гражданин, вы меня с кем-то перепутали». Но это был он. На нем была пилотка и халат с подвернутыми рукавами. Я бы узнал его в чем угодно. «А как тебя зовут тогда, если не Юра?» – спросил я. «А вам не все равно?» Продавец, очень похожий на моего друга, взял стакан и предложил. «Вам налить воды с сиропом?» «Ничего не надо», – понуро ответил я. «Как хотите». Юрка или кто-то очень похожий на него не разделял моей печали. Он был ко мне равнодушен. Я покинул тайную улицу. Больше мы никогда не виделись. Не выходит из головы, почему он теперь там, за прилавком. Такова цена бесплатной пепси-колы? А когда я умру, мне тоже придется работать в одном из этих ларьков».